нашел чем укорить женщину юным возрастом, насмешливо сказала Лика. И потом, почему так презрительно о дискотеках? Я слышала, и некоторые директора школ не брезгуют посещать. Ты, как всегда, все перепутала, назидательно ответил Феликс. В данном случае субъект воспитания, он кивнул в сторону Светланы, и объект кивок в сторону Лики. «Ну вот», — сказала Лика, — «теперь ты обидел Светлану Николаевну». «Они все время так пикируются?» — с улыбкой спросила меня Светлана. «Нет, только во внеслужебное время», — ответил я. Принесли закуски, и беседа на какое-то время прекратилась. «Неужели здесь сплошь одни журналисты?» — спросила Лика, закуривая сигарету и разглядывая людей за соседними столиками. «В принципе, вход строго по пропускам», — ответил Феликс. «Но иногда у меня возникает ощущение, что по пропускам ходят только журналисты. Все остальные — без». «У вас здесь, вероятно, должно быть много знакомых», — сказала Светлана. «Да», — протянул рассеянный Феликс, глядя куда-то в сторону входа. «Вот эта девушка мне кажется знакома». «Какая?» — с живостью спросила Лика. «Вон та роскошная брюнетка. Мужик при ней тоже ничего». После таких анонсов я просто не мог не обернуться. С тем же медлительным величием царского слона метрдотель вела между столиками пару. Высокого красавца лет 40 в кожаном пиджаке. И мою жену Нину. Мы встретились взглядами. Я подумал, хорошо бы она сделала вид, что мы незнакомы. Но не тут-то было. Пока метрдотель указывала им места за два столика от нас, пока приносила меню, пока красавец отодвигал стул, Нина все время ухитрялась с помощью мимики и жестов поддерживать со мной визуальную связь. Я не мог поэтому взять и отвернуться обратно к столику. Это выглядело бы крайне невежливо. И на протяжении всего периода их обустройства был вынужден пялиться на них из-за неудобнейшей позы, чуть не свернув шею. Да чего же все-таки Нина мастерится создавать подобные ситуации? Вполне естественно, что мое неотрывное на нее глазение дало ей право встать и направиться в нашу сторону. Этого допустить я не мог. В мои планы совершенно не входило представлять ее обществу. Насколько я знаю свою, теперь уже бывшую жену, с нее могло статься напроситься к нам за столик. Я уже слышал от общих знакомых, что она любит перед всеми похвастаться, как интеллигентно мы расстаемся, и боялся, не входит ли в это понятие необходимость немедленно начать дружить домами. Мне ничего не оставалось, как встать ей навстречу. Мы встретились посредине. «Я вижу, ты время даром не теряешь», — сказала Нина, изображая на лице милую улыбку. Она кивнула в сторону нашего стола. «Не успели договориться о разводе, а ты уже молодец». Вероятно, это оправдывало ее в собственных глазах. «Ну, ты-то и до развода времени даром не теряла», — ответил я, жестко кивая в сторону ее столика. «Пусть знает, что нечего делать из меня дурака». На мгновение улыбка на ее лице застыла скорбной гримаской, но только на мгновение. У нее ведь больше не было причин со мной ссориться. «Фух, какой сердитый!» — сказала она со смехом. «Как будто ты сам давно не знал, что мы стали совершенно чужими людьми». Мне не хотелось развивать эту тему, и я решил перевести разговор. «Это и есть твое счастье?» — спросил я про красавца. «На вид ничего. Тоже журналист?» «Нет, слава богу», — ответила она довольно бестактно. «Он все понемногу, но связан с искусством. Поэтому у него большие связи и есть пропуска во все творческие места. Между прочим, он сейчас увязывает вопрос с устройством меня в один оркестр. С заграничными поездками, — добавила она значительно. Связано, увязано, повязано. Я взглянул из-под тишка на красавца. Он курил, пуская дым в потолок. «Очень за тебя рад», — сказал я как можно суше, чтобы завершить разговор. «А теперь, прости, меня ждут». Но она вцепилась в мою руку мертвой хваткой и жарко зашептала, округлив глаза. «Ты что? Я хочу вас познакомить. Обязательно надо. Неприлично. Что он подумает?» Мне было в высочайшей степени наплевать, что подумает этот тип. Но не мог же я вырваться из ее рук на глазах у всего ресторана. 4 года Нина подавляла меня своей неукротимой энергией. Я решил, что еще один раз погоды не сделает. Смирился и, как теленок на заклание, побрел за ней. Красавец оторвал себя от стула. По его лицу я видел, что он тоже совершенно не горит от восторга, но Нина, стоя между нами, прямо лучилась умилением. «Познакомьтесь, Игорь. Я высоко оценил, что она хотя бы обошлась без обозначения статусов, иначе мы могли бы запутаться в бывших и нынешних». Красавец склонил голову в знак того, что воспринял информацию, а это Марат. Было мгновенное озарение. Без всякого последовательного раскручивания логической цепочки, одним махом, как Моцарт свою симфонию, как Менделеев периодическую систему, я увидел всю картину. Он, наверное, представлялся ей диким ревнивцем, расспрашивал обо мне в мельчайших подробностях, как я работаю, где сейчас живу, чего от меня можно ждать. Я буквально увидел, как они смеются надо мной, все эти кожаные и седые, и едва смог удержать дрожь в руках. Мне показалось, что Марат внимательно наблюдает за моим лицом, и я выдавил на нем улыбку. Интересно, понял он, что я догадался? Пожалуй. Представляю, как он сейчас клянет свою пассию. Мы еще раз обменялись вежливыми улыбками и, не найдя больше тем для разговора, откланялись. Черт возьми, думал я, возвращаясь обратно. Бывают же в жизни совпадения. Но лучше поздно, чем никогда. Теперь ты, милый друг, никуда от нас не денешься. Вот мы и встретились, случайно, как я и хотел, но никаких действий от меня не требуется. В понедельник тобой, я надеюсь, займется Сухов, благо ты теперь всегда под рукой. Ниночка поможет связаться. — Что с тобой? — спросил Феликс, когда я сел за стол. — Ты же весь дрожишь. Нина предложила тебе сойтись обратно? Я помотал головой, не зная, как бы поэффектнее выложить им новость. «У тебя очень красивая жена», — серьезно сказала Светлана. «А главное, умная», — подхватил я и стал рассказывать. В общем, как сказал потом Феликс, вечер можно считать удавшимся. Посидели, потрепались и дело сделали. По-моему, удался он главным образом потому, что я сидел к Нине спиной, а Светлана сразу внесла очень разумное предложение — прекратить все разговоры, касающиеся Марата и компании, и вообще этой истории. Поэтому надеюсь, что мы выглядели естественно. Вот только Лика, по выражению Феликса, чуть глаза не сломала на этой парочке. Впрочем, и в этом, пожалуй, ничего противоестественно не было. Часов около 10:30, когда Ляля уже принесла мороженое, Светлана сказала тихо: «Кажется, они собираются уходить». «Что поделаешь?» — философски отреагировал Феликс. «Прокурор спит, и ордер на арест нам выдать не может». «Боюсь, этот Марат не такой дурак вроде меня, чтобы ездить в ресторан на машине», — сказал я. «А то бы мы сейчас проверили насчет номера с 3 семерками». Он тоже весь вечер пил минеральную, — сказала Светлана. Что за женщина? А мне казалось, что она не кинула в ту сторону ни одного взгляда. Я посмотрел на Феликса. Что-то душно тут, — сказал он, поднимаясь. Пойдем-ка подышим свежим воздухом.